Глава 22. После турнира меня засыпали приглашениями на различные приемы. Я этого ожидал и даже отчасти был рад такому вниманию к себе, но времени от этого больше не становилось. Я и так едва выкраивал час-два в день на изучение чего-то нового. Иногда это была руника защитной линии. Иногда книги по магии из архива рода. Иногда геральдика. Или отдельные разделы этикета, которые требовались крайне редко, но которые все равно нужно было знать. Меня спасало только то, что большая часть приглашений на приемы подразумевала довольно далекие даты. Элита не спешила меня звать на свои мероприятия, а роды попроще не могли себе позволить организовать приемы каждый месяц. Однако были приглашения и на ближайшие даты. На один из таких приемов я и решил сходить. Императорский род Кумхо праздновал день рождения своего наследника и приглашал, похоже, всех подряд. По крайней мере, иначе я не могу объяснить полученное приглашение. Я с главой рода Кумхо говорил один единственный раз после победы, и мы обменялись всего несколькими вежливыми фразами в строгом соответствии с этикетом. Нужная, но скучная рутина. У меня таких новых контактов больше двух десятков в тот день было. Это, мягко говоря, не та степень знакомства, чтобы приглашать меня на прием. Тем не менее, раз пригласили, я приду. Знакомствами с имперскими родами я сейчас не мог разбрасываться. Они пока меня особо не жаловали. И, кстати, после посещения приема Кумхо будет вполне логично послать им ответное приглашение на прием. Времени до помолвки остается уже совсем немного, но от гостей и требуется всего-то ничего. Фактически просто свободный вечер, чтобы прийти. Валерий отказалась составить мне компанию, подготовка нашего приема требовала от нее очень много времени и внимания. Я не стал настаивать. Резиденция рода Кумхо располагалась удивительно близко к центру города. Не около императорского дворца, понятное дело, но до окраины было километров 5. Я до сих пор вообще не знал, что это место не просто общественный парк. Особняк Кумхо не бросался в глаза, со стороны широкого шоссе он был скрыт несколькими рядами старых раскидистых деревьев. За ними была установлена вычурная кованая ограда, очерчивающая территорию, а за оградой шли точно такие же деревья в несколько рядов. И только проехав все это лесное богатство, я увидел особняк Кумхо. Довольно скромный двухэтажный домик с крыльями, примерно такой же, какой будет у меня после окончания стройки. Был окружен подстриженными газонами с прогулочными дорожками и фонтанами. Кумхо вообще любили воду. Помимо фонтанов я увидел несколько искусственных озер диаметров метров по 10-15. Гостей, к моему удивлению, было не так уж много. Человек 100 навскидку. Возможно, еще не все приехали, но полстолицы, как я ожидал, тут точно не будет. Около стоянки меня встретил слуга, с почтением принял мой подарок, который отправился в общую кучу того, что привезли имениннику гости, и проводил в зону приема. Необходимости в этом не было, все было на виду, но гость не должен был чувствовать себя неуютно на чужой территории, и Кумхо строго следовали этикету. С подарком я мудрить не стал, поговорив с Раштом, убедился, что Кумхо еще не поставили себе герб под цветку и даже не записались в очередь, и выписал им подарочный купон на бесплатную установку. И что важнее, вне очереди. Одну машину люди Дайхи пообещали мне сделать хоть ночью. Я им в ответ пообещал щедрую премию. В результате все останутся довольны, включая, я надеюсь, и Кумхо. Найти среди собравшихся наследника рода Кумхо было предельно просто. В начале приема именинник был самой популярной фигурой. Все вновь прибывшие считали своим долгом лично его поздравить. Внешне Томао Кумхо не производил особого впечатления. Среднего роста, совершенно обычного телосложения, одетый в классический темно-синий костюм с белой рубашкой. Зато когда я подошел к нему, сразу заметил его взгляд. Улыбчивый и легкий в общении парень смотрел холодно и цепко, как матерый безопасник. Наследник Кумхо сегодня праздновал свое 20-летие, но казалось, что ему лет 30, если не больше. «С днем рождения, господин Кумхо!» — улыбнулся я. «Уверен, вы станете достойным продолжателем традиций вашего славного рода». «Благодарю!» — улыбнулся в ответ он и вопросительно приподнял брови. «Виктор Дамар, глава свободного рода Дамар», — представился я. «Приятно познакомиться, господин Дамар», — склонил голову наследник Кумхо. «Благодарю, что пришли». «Меня заинтересовало ваше приглашение», — нейтрально ответил я. «Мы редко так делаем», — понял мой намек он. «Но я видел ваш триумф на турнире и, признаться, не удержался. Очень уж хотелось пообщаться с вами поближе. Сейчас, к сожалению, это сложно, но примерно через час я найду вас среди гостей, если вы не против». «Конечно, господин Кумхо», — кивнул я. Кивнув ему на прощание, я уступил место следующему желающему поздравить именинника. Наследник Кумхо действительно подошел ко мне сразу, как только собрались все гости, и закончился первый поток поздравлений. Даже часа не прошло. «Я ведь тоже мастер, господин Дамар», — сказал он. «Получил ранг 18, чуть-чуть не дотянув до звания гения». Я с интересом посмотрел на парня. «Чуть-чуть не дотянул или намеренно не стал выпячивать свои способности?» «Формально, гением считается маг, взявший мастера до 17 лет включительно. То есть сдай на ранг даже за день до 18-го дня рождения, и ты официальный гений. Но можно и опоздать на пару дней. Намеренно. Статус гения имеет не только плюсы. Это у меня не было вариантов, мне нужны были все способы поднять репутацию рода и влиться в аристократическое общество. У Кумхо таких проблем нет. Они вполне могли придержать своего наследника». «Это все равно огромный талант», — отозвался я. «Благодарю», — улыбнулся он. «Отец то же самое говорит, но мне очень интересно было бы сравнить себя с настоящими гениями». «Говорят, вы тренируетесь вместе с гением рода Рамсей?» «Периодически», — кивнул я. «Не будет ли наглостью? С моей стороны просьба поучаствовать в одной из ваших тренировок», — спросил наследник Кумхо. «Нет, конечно», — ответил я. «Даже если Амисат не выскажет энтузиазма, ничто не мешает нам с вами потренироваться вдвоем, господин Кумхо». «Благодарю, господин Дамар», — склонил голову он. «Я к вашим услугам в любое удобное вам время». К моему удивлению, на его лице не мелькнуло ни тени разочарования. То есть эта просьба не была завуалированной попыткой сблизиться с гением рода из десятки сильнейших. Наследника Кумхо и тренировка со мной устроит. «Ну...» Либо он хорошо умеет держать лицо. Такой вариант тоже нельзя исключить. «В ближайшие дни не обещаю, у меня скоро объявление помолвки», — произнес я. «Сразу после нее я с вами свяжусь, и мы назначим день для совместной тренировки». «Договорились». «И, кстати, я был бы счастлив видеть вас на своей помолвке», — добавил я. «Понимаю, что времени уже осталось мало, но если вдруг у вас выдастся свободный вечер...» Я намеренно формулировал приглашение именно так. Тем самым я давал наследнику Кумхо возможность отказаться и не испортить при этом только зарождающиеся отношения между нашими родами. Но он решил иначе. «Я обязательно приду, господин Дамар», — даже не дослушав, заверил он. «Приглашение будет у вас завтра же», — улыбнулся в ответ я. «Благодарю». Не знаю, зачем я нужен Кумхо, но их желание со мной общаться наследник продемонстрировал предельно наглядно. А я тем более не собирался отказываться от еще одного имперского рода среди своих гостей на помолвке. Уже не зря сходил на прием, и это не могло не радовать. На приеме у Кумхо оказалось много людей, которых я видел впервые. По большей части это были представители небольших свободных родов, но было и несколько имперских родов. Я подходил и представлялся всем подряд, благо статус главы рода мне это позволял, а из элиты здесь никого не было. Никогда не знаешь, когда и какие конкретно знакомства пригодятся. Да и приемы предназначены именно для налаживания связей, так что мое поведение было вполне стандартным. Общались со мной охотно. Слава победителя турнира еще не забылась и делала меня интересным многим аристократам. Меня расспрашивали, ко мне присматривались, меня прощупывали. Тоже все в рамках нормы. Однако самое интересное лично для меня случилось уже под конец приема. Я встретил Мигеля дель Кампо. «Господин Дамар!» — приветственно склонил голову он. Человека, который предлагал мне купить информацию о подноготной конфликте моего рода с Миками, я как-то не ожидал здесь увидеть. Хотя, раз он был на аукционе Сокор, то логично предположить, что в своем роду он занимает довольно высокое положение и вполне может появиться и на других приемах. «Господин Дель Кампо», — кивнул в ответ я. «Не ожидал вас здесь встретить, господин Дамар», — улыбнулся он. «Взаимно, господин Дель Кампо», — усмехнулся я. «Но лично для меня это очень удачная встреча», — продолжил он. «Пройдемся?» «Конечно», — кивнул я и последовал за ним. Пару минут мы обменивались вежливыми общими фразами и неторопливо шли по дорожкам. Дель Кампо постепенно разворачивал нас так, чтобы к остальным гостям мы оказались спиной, и это не выглядело бы нарочитым. Даже интересно стало, что у него ко мне за дело. «Господин Дамар, позволите мне высказать необычную просьбу», — слегка улыбнулся Дель Кампо, когда все гости приема остались у нас за спиной. «Высказывайте», — произнес я. «Я прошу вас пригласить меня на вашу помолвку». Я бросил на Дель Кампо удивленный взгляд. «Прошу простить мою наглость», — склонил голову Дель Кампо. «Я понимаю, как странно это звучит, поэтому хочу пояснить. На таких небольших приемах, как у Кумхо или у вас, часто бывают отдельные интересные люди. И при этом степень конфиденциальности, скажем так, в среднем заметно выше, чем на больших приемах. Если нужно с кем-то поговорить, не привлекая к этому разговору внимания, лучше делать это именно на небольших приемах». Я благодарно кивнул в ответ. «Очень интересная информация. Я раньше не задумывался на эту тему». Однако Дель Кампо прав. Естественным образом отвернуться от остальных гостей, чтобы сделать недоступным ни чтение по губам, ни наблюдение через камеры на больших приемах вряд ли получится. Просто расстояние не позволит. А ловить нужных тебе людей на самом краю гостевой зоны, во-первых, неудобно и ненадежно, они там могут вовсе не появиться, а во-вторых, слишком уж заметно. Так получится скорее лишнее внимание к себе привлечь. На самом деле, если бы я знал, что Дель Кампо хочет на мой прием, пригласил бы его сразу. Дель Кампо, конечно, не входит в десятку сильнейших, но они где-то рядом. В тридцатке уж точно. Такими связями не разбрасываются. А то, что ему нужен не я, а кто-то из моих гостей, дело десятое. На половину приема входят не к хозяину приема, а потому что там будет кто-то из сильнейших мира сего. «Приглашение на рот или именное?» — уточнил я. «Именное», — мягко улыбнулся Дель Кампо. Я кивнул в ответ. Намек на то, что мой род еще не дорос приглашать именно род Дель Кампо, а не отдельных его представителей, я воспринял спокойно. Глупо спорить с очевидными фактами. «Завтра же пришлю вам приглашение», — сказал я. «Благодарю, господин Дамар», — склонил голову Дель Кампо. «А теперь давайте возвращаться. И пока мы еще находимся в очень удачной позиции, подумайте, что вы хотите в подарок от нас». Не только я хитрю с подарками, похоже. Дель Кампо тоже есть что подарить, не потратив ни рупии и при этом с пользой для своего бизнеса. Просить информацию об истоках вражды моего рода с Миками я не стал. 150 миллионов — это слишком круто для подарка. Меня сочтут взорвавшимся наглецом и будут правы. А вот одно имя — в самый раз. «Недавно мою невесту пытались подкупить в школе Дагета», — произнес я. «Предлагали миллиарды, чтобы она основала свой род и не выходила за меня замуж». Дель Кампо бросил на меня острый взгляд. «Мне не нужна подноготная», — продолжил я. «Только имя того, кто попросил Дагета об этой услуге. Это возможно?» «Вполне, господин Дамар», — улыбнулся Дель Кампо. «Одно имя — это несложно». «Благодарю», — склонил голову я. «Мы с невестой будем рады видеть вас на своем приеме, господин Дель Кампо». «С удовольствием приду, господин Дамар».